10 месяцев спустя. Хэштег «Мечта сбылась». Мобридж. Oil Spill. Мэйбелин. Привет! С вами Мэйбелин и рубрика «Хэштег». И хэштег этого дня — барабанная дробь. «Мечта сбылась». Входящий вызов от секретарь дьявола. Замечая, что моя запись прерывается видеозвонком Уэндл, шумно выдыхаю. «Мальдито сия! Черт побери!» «Да, Ханна!» Выкручиваю руль, въезжая на территорию Йельского университета на машине, которую арендовала на несколько дней. По прогнозам транспортной компании, моя будет доставлена на следующей неделе, но остаться без музыки и колес, даже несмотря на то, что в кошельке всего несколько тысяч и в кампусе не нужно средства передвижения, не про меня. Как минимум потому, что я заготовила целый список, куда стоит отправиться, чтобы отснять материал для блогов. Нью-Хейвен не славится большим количеством развлечений или необычных ресторанов, но я всегда мечтала побывать в местах, запечатленных на фотокарточках в Pinterest. Например, в Donut Crazy, который находится на Йорк-стрит. В меню можно найти пончик с беконом, жареным сыром или каноле, а также это место славится монстр-печеньем с необычными вкусами и разными наполнителями. И это я еще молчу о пончик-боксах, которые выглядят как чертово произведение искусства. Не посетить этот рай, находясь здесь, грёбаное преступление для блогера. «Ты в курсе, что выглядишь как бедняжка из гетто?» — спрашивает Уэндл. По ту сторону динамика также раздается отдаленный смех Коула, идиота, который в прошлом заваливал мою почту своими непристойными фото, пока в его жизни, святая Мария услышала мои молитвы, не появилась девушка. Нервно усмехнувшись, я киваю на ее шутку и пытаюсь удержать вновь подступающие слезы. Я плакала в такси, во время перелета и даже в уборной аэропорта после приземления в Нью-Хейвен. Я оставила в Энн-Арбор все, что мне дорого. Ханну, родителей и любимого кота, мистера Фогеля. Конечно же, я не уехала без вести пропавшей, а оставила записку. «Привет, пап! О, мам, ты тоже здесь? Мне очень жаль, но я уехала в Нью-Хейвен, следуя за своей мечтой. А как же Мичиганский университет и наш семейный ресторан?» — спросите вы. «О, боже, как же мне плевать!» — перечеркнуто. «Надеюсь, вы справитесь и без меня. А еще дважды надеюсь, что, несмотря на эту новость, вы все еще любите меня и примете мое решение. Ваша несносная дочь, сбежавшая из дома и любящая бесполезные блоги, Мэйбелин Армандо Ганстьянс». «Да, я тщательно планировала этот побег и долго готовилась, но ты можешь репетировать сцену миллионы раз, но по-настоящему почувствуешь ее только когда настанет время выступления». Закусываю губу и, остановившись на свободном месте, перевожу машину в режим парковки, отворачиваясь к окну. «Я не просто похожа на бедняжку из гетто. Это мой новый статус, Уэндл». Шмыгаю носом и, незаметно смахнув слезу, поворачиваюсь к экрану телефона. «В моем кошельке всего несколько тысяч, а доход с рекламы и жалкая монетизация поступят только в следующем месяце. Они заблокировали твою карманную кредитку?» Тру лоб и ударяю ладонью в подушку сигнала, вызывая недовольный стон старого «Шевроле Лачетти». «Я правда надеялась, что они примут мое решение и отнесутся к этому нормально. Так сильно, что даже не подкопила достаточно денег на что-либо, кроме оплаты общежития, годового питания и первого семестра обучения. Это был самый глупый поступок, не приспособленного к взрослой жизни человека. Спустить все, кроме налички, на интерьерные штучки для комнаты, новые книги и подходящие для кампуса вещи. Я не смогла поступить на бесплатной основе из-за того, что моя семья обеспеченная, но у меня все же есть шанс взять несколько дополнительных курсов и стать лучшей на потоке хоть в чем-то для получения стипендии. Ну и запасной вариант с костюмом из забегаловки «Чёрч Чикен». Горячая курочка, ко-ко-ко, налетай. «Я отправлю тебе несколько тысяч, это все, что у меня есть. Отец снова лишил меня жалования в счет посещения психолога и выписанных таблеток от стресса. Ты сожгла в камине его детективы? Туше, Я всего-то надела Боуи светящиеся очки и оставила его возле спальни отца. Ночью его чуть не хватил сердечный приступ от того, что гном оживает, как экспонаты из фильма «Ночью в музее». «Твоя любовь к садовым гномам и издевательствам над отцом меня пугает, Уэндл. Не понимаю, как святой ангелочек Брайан терпит твой дьявольский зад у себя под боком». Прыснув от смеха, Ханна ставит телефон на кухонный островок и отходит на несколько шагов назад. И то, что я вижу перед глазами, вынуждает открыть рот настолько широко, что если бы я была мультяшкой, он бы ударился о землю. «Санто Анджел, святой ангел». Блондинка, одета в розовый топ с Лилой и Стичем, в ее светлых волосах малиновая заколка, а кружка похожа на предмет из кукольного домика Барби. «Ты шутишь?» — мотаю головой, пока она мило улыбается и прислоняет к губам чашку, демонстрируя маникюр запретного розового цвета, используемого нами только для того, чтобы показать обиду. «Мне нужен отбеливатель для глаз». «Привет, Мэйбелин, как ель?» Неожиданно в кадре появляется Маккейб, перекрывая вид на счастливую Уэндл, решившую лишить меня зрения. Снимаю телефон с крепления и выхожу из машины. «В отличие от твоей поехавшей избранницы, он не похож на день Барби в Диснейленде». Брайан кивает и, забрав смартфон с кухонного островка, направляется к лестнице, ведущей в их спальню, отмахиваясь от Коула, который недовольно бормочет ему, что они не доиграли. «Эй, верни телефон!» — бежит за ним Ханна. «Я не успела показать ей свою новую татуировку с розовой пантерой!» «Розовый ее протест против твоего отъезда из Энн-Арбор. Она скучает по тебе, Мэйбелин». «Вот еще! Я не скучаю по этой мексиканской стерве, выглядящей как гнилое яблоко». «Она любит тебя», — мило продолжает он. «Дважды ложь!» Пока Брайан пытается усмирить мою подругу, я с улыбкой наблюдаю за ними через экран. Ханна и Брайан — полная противоположность друг друга. Она — сумасшедшая бестия, плюющая на правила и закон, а он — правильный и хороший парень. Но как же прекрасно они смотрятся вместе. «Я люблю вас», — хрипло шепчу, прилагая все усилия, чтобы остановить град из проклятых слез, которые снова катятся из глаз. Заходящее за горизонт аномальное для Нью-Хейвена солнце обжигает открытые участки кожи, а я пытаюсь закрыть ладонью экран телефона от ярких лучей, которые мешают мне насладиться их эмоциями. Уэндл останавливается, и я замечаю, как ее лицо кривится в малознакомой мне гримасе. «Это слезы? Моя лучшая подруга, которая не плакала даже на просмотре «Титаника», где погибает красавчик Джек Доусон, пускает настоящие соленые ручьи из-за моего отъезда? Пообещай, что будешь приезжать!» Ее голос срывается. Она выхватывает телефон у 29-го, и я вижу ее мокрые неоновые глаза. «Я стараюсь выдавить хоть слово, но тревожный ком, застрявший в горле, чертовски мешает сделать это. Конечно, да. Ненавижу тебя!» Еще больше заходится Уэндл, а Маккейб прижимает ее к своей груди и гладит по светлым волосам. Сжимаю ладонью рот, сдерживая рвущиеся всхлипы. Мы плачем по видеосвязи, рассматривая друг друга через экран, как в самый последний раз, и это сводит с ума. Ханна — лучший человек, который когда-либо был в моей жизни, даже несмотря на то, что ее подкинул сам Люцифер, потому что в аду она нещадно потрепала ему нервы. «Я хочу тебя обнять», — бормочу я, сглатывая приступ подкатившей истерики. «Эй, ну все, вы можете созваниваться каждый день и болтать часами, смотреть фильмы в трансляциях и летать друг другу на уикенд». «Лучше бы тебе заткнуться прямо сейчас», — сопливо болтаю я. «Да», — поддерживает Ханна, и мы вместе начинаем смеяться сквозь слезы. «Я всего-то пытаюсь вас поддержать», — пожимает плечами Маккейб и целует Уэндл в щеку, прежде чем перевести взгляд на меня и забрать у нее телефон. «Я чуть не забыл, почему просил принцессу Ада и Разврата тебе позвонить». «Прости, принцессу Ада и чего?» «Я безумно люблю вас и все такое, но не мог бы ты избавить меня от...» В моей голове прокручивается все, что он только что сказал. «Стоп! Это ты попросил эту лживую задницу позвонить мне?» Недовольно приподнимаю бровь и выпрямляю спину, вытягивая телефон перед лицом. «Конечно, нет. Ханна решила тебе позвонить». «Не-а, нет, это стерва!» Не успеваю договорить, как Уэндалл меня перебивает. «Это ты, стерва, которая бросила лучшую подругу в дыре под названием Энн Арбор, совершенно одну!» «У тебя есть Брайан, я не бросала тебя!» — в ответ кричу я. «Эй, хватит! Я хотел тебя кое о чем попросить, Мейбл. Это очень важно для меня». Закатываю глаза и шумно выдыхаю, возвращаясь в машину и хлопая дверью старой развалюхи. «Нет, Брайан, я поругалась с отцом. Никаких химикатов. Тебе не нужен отец. Мы скинем адресы. Вы поехавшие? Я не буду покупать всякую дрянь. Меня могут упечь за решетку. Я еще слишком молода и красива. Мне есть что терять». «Никакого крысиного яда, мексиканская задница. Дай ему сказать», — фыркает Ханна, но Брайан зажимает ей рот, отчего я слышу лишь недовольное мычание. «Она права. Ничего запрещенного и опасного. Тебе всего лишь нужно проверить малыша». «Чей-то пес живет неподалеку от Еля? Ты не говорил, что твои родственники проживают в Нью-Хейвен?» Ставлю телефон на крепление и опускаю дефлектор, чтобы посмотреться в зеркало. Но не успеваю перевести туда взгляд, как меня привлекает смех друзей. «Ага, бульдог!» Весело хохочет Уэндалл, толкая локтем в бок Брайана, который снова зажимает ее рот ладонью. «Малыш — не собака, а маленький засранец, которого я знаю с пеленок. Он поступил в Йель в прошлом году и, судя по его нынешним историям в соцсетях, явно не в себе». Маккейб шумно вздыхает. «Этот парень переживает не лучший период жизни, Мейбл. И он не хочет это обсуждать с человеком, который решил записаться в его папочки». Поджав губы, вытягиваю из сумочки косметические салфетки. Достаю одну и начинаю вытирать остатки от того, что еще до отлета из Энн-Арбор было макияжем. «Значит, я должна стать его мамочкой? Проверить, не подсел ли он на запрещенные вещества и не пьет ли текилу с пупков черлидерш?» Прижимаю салфетку к глазам и тщательно стираю потекшую тушь. «Он хороший парень, и не думаю, что будет делать все то, о чем ты только что сказала, но я должен быть уверен, что ему лучше». Надеваю солнцезащитные Ray-Ban и перевожу взгляд на экран. «Ладно, хорошо, я проверю твоего малыша, но завтра». «Ты лучшая. Координаты вышлем в СМС», — улыбается Брайан. «Любим тебя», — добавляет Уэндалл. «Ханна!» — зову я, прежде чем она завершит звонок. «Да? Помнишь о том, что ты должна забрать мистера Фогеля? Не переживай об этом. Я спасу твоего кота из дома мексиканской семейки Адамс. Пока-пока». Отправив мне воздушный поцелуй, она отключается, а я откидываюсь на неудобное сиденье, ударяясь о него затылком. «Проверить малыша». «Надеюсь, этот парень в полном порядке, и мне не придется становиться его нянькой. В противном случае я точно сойду с ума быстрее, чем окончу университет».